Глава вторая. Когда они уселись за стол, Гейгер сказал Изи: «Угощайся, мой еврей, угощайся, мой славный». «Я не твой еврей», — возразил Изя, наваливая себе на тарелку салат. «Я тебе 100 раз уже говорил, что я свой собственный еврей. Вот твой еврей». Он ткнул вилкой в сторону Андрея. — А томатного сока нет? — спросил брезгливо Андрей, оглядывая стол. — Хочешь томатного? — спросил Гейгер. — Паркер, томатный сок господину советнику. В дверях столовой возник рослый румяный молодец, личный адъютант президента. Малинова, позванивая шпорами, приблизился к столу и с легким поклоном поставил перед Андреем запотевший графинчик с томатным соком. — Спасибо, Паркер, — сказал Андрей. — Ничего, я сам налью. Гейгер кивнул, и Паркера не стало. — Дрессировочка! — прошамкал Изя набитым ртом. — Славный парнишка, — сказал Андрей. — А вот у Манжура за обедом водку подают, — сказал Изя. — Стукач, — сказал ему Гейгер с упреком. — Почему это? — удивился Изя. — Если Манжура в рабочее время жрет водку, я должен его наказать. — Всех не перестреляешь, — сказал Изя. — Смертная казнь отменена, — сказал Гейгер. Впрочем, точно не помню. Надо у Чачуа спросить. — А что случилось с предшественником Чачуа? — невинно осведомился Изя. — Это была чистая случайность, — сказал Гейгер. — Перестрелка. — Между прочим, отличный был работник, — заметил Андрей. — Чачуа свое дело знает, но шеф — это был феноменальный человек. — Да, наломали мы тогда дров, — сказал Гейгер задумчиво. — Молодо, зелено. — Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал Андрей. — Еще ничего не кончилось, — возразил Изя. — Откуда вы взяли, что все уже кончилось? — Ну, пальба-то во всяком случае кончилась, — проворчал Андрей. — «Настоящая пальба еще и не начиналась», — объявил Изя. «Слушай, Фриц, на тебя были покушения?» Гейгер нахмурился. «Что за идиотская мысль? Конечно, нет». «Будут», — пообещал Изя. «Спасибо», — сказал Гейгер холодно. «Будут покушения», — продолжал Изя. Будет взрыв наркомании, будут сытые бунты, хиппи уже появились, я о них и не говорю, будут самоубийства, протеста, самосожжения, самовзрывания, впрочем, они уже есть. Гейгер и Андрей переглянулись. — Пожалуйста, — сказал Андрей с досадой, — уже знает. — Интересно, откуда? — проговорил Гейгер, рассматривая Изю прищуренными глазами. — Что я знаю? — спросил Изя быстро. Он положил вилку. — Погодите-ка. А-а-а. Так значит, это было самоубийство протеста. То-то я думаю, что за бред собачий. Взрывники какие-то пьяные с динамитом шляются. Вот оно что! А я, честно говоря, вообразил, что это попытка покушения. — Понятно. А кто это был на самом деле? — Некто Дэнни Ли, — сказал Гейгер, помолчав. Андрей его знал. — Ли, — задумчиво проговорил Изя, рассеянно растирая по лацкану пиджака брызги майонеза. — Дэнни Ли, подожди, он такой тощий. — Журналист?